бледной зарей озарился тот старый кладбищенский двор, а над сырою могилой плакал молоденький вор. А над сырою могилой плакал молоденький вор. Бедная ты, моя мама, зачем ты так рано ушла? Жизни своей не видала, отца подлеца ты нашла. Жизни своей не видала, отца подлеца ты нашла. Я сын трудового народа, отец мой родной прокурор. Он судит людей беззащитных, не зная, что сын его вор. Он судит людей беззащитных, не зная, что сын его вор. Бледной зарей озарился тот старый кладбищенский двор.